будем делать из нашего форта, форт Алама, а из плажа Козельск. Козельск. На лицах американцев удивление, что это такое, никогда не слышали, хором спросили оба. Маленький русский городок, который 2 месяца не могла взять вся монгольская армия. И только когда погиб последний защитник, монголы сожгли город, который прозвали «злым городом». Сэр, Тиландер колебался секунду, а может, выберем другие аналогии, умирать как-то не хочется. Хорошо, легко согласился я, в этой вселенной и форт Алама и Козельск должны выстоять и победить. Глава 14. В ожидании ответного удара. В плаже задержался 2 дня, хотя всеми силами рвался на Кипр. Требовалось провести полную ревизию наличных материально-технических средств. Самые важные и ценные вещи необходимо перевести в Кипрус. С момента колонизации Кипра все чаще думал о том, что, возможно, плаж придется оставить. Мое первое поселение идеально подходило для небольшой группы людей, численность до 100 человек. Сам рельеф надежно защищал со всех сторон, но именно это и являлось проблемой для существования большого количества людей. Животные оказались практически отрезаны от нас, чтобы попасть в долину, где располагалось поселение, им оставалось всего 3 пути, перевал, форсирование реки и узкая полоска суши, что оставалось между рекой Литани и горной грядой. Понятно, что в таких условиях мы вряд ли увидим большие перемещения стад животных, которым просто незачем искать труднодоступные пути в нашу долину. Несмотря на моратории, что я вводил на охоту, численность животных практически не восстанавливалась. Чтобы добыть коз, приходилось, рискуя жизнью, уходить на самые труднодоступные участки горной гряды. Частично дефицит мяса покрывался за счет забоя домашних животных и морских млекопитающих. Но численность морских коров тоже снизилась, а киты не будут все время приплывать туда, где на них охотятся. Киты, как и дельфины, очень умные животные. В общей сложности на Кипр уже переселились свыше 150 человек. Кипр – большой остров, если не ошибаюсь, в моем времени на нем жили сотни тысяч, почти миллион. С учетом отсутствия развитого сельского хозяйства, люди во многом зависят от подножного корма, но население до 10 тысяч на Кипре будет развиваться, не нанося непоправимого ущерба флоре и фауне. Если бы не залежи природных ископаемых в окрестностях плажа, не задумываясь, перевез бы все население на остров. И уже оттуда, создав сильный флот, контролировал бы все побережья Средиземного моря. Но Кипр еще не исследован, а поэтому оставлять плаж пока рано. Вместе с тем, оборону его надо укрепить, если Зикуру придет в голову мысль искать нас. А то, что он придет, я практически не сомневался. С утра вместе с Ларом и верными Санчи и Бером отправился проинспектировать форт. Если корабли Зикура пойдут на север, держась побережья, первым на их пути окажется форт. Если амонахиский царек решит пойти по суше, то опять форт попадется первым. Алалихеп снова тошнила, оставил ее во дворце, поручив заботам Рак и его жены. Санчи впервые сел на верблюда и вцепился так сильно в поводья, что верблюд даже заревел, напуганный грубой силой. Неандертальца пришлось долго уговаривать, подействовала только угроза уехать без него. Лар и Бер с любопытством следили за нашим диалогом, когда пришлось уговаривать Санчи. В конце концов, он осмелил, и его верблюд также пошел без возмущенных криков. К вечеру уже прибыли в форт, хотя пешими на это уходило больше 2 дней. Бар встретил нас, выйдя навстречу. Помня, что он до сих не отошел и казнит себя за случай моего похищения, нарочито тепло приветствовал брата жены. «Макса, ты приехал, мы очень рады», радость его была искренней, чего не скажешь о его новой пассии, которая смотрела настороженно, прячась за дверной косяк. «Бар, как у вас ситуация? Есть дикари за рекой, что с охотой, ловлей рыбы?» Пока мы шли в бревенчатое здание казармы, служившей жильем большинству находившихся на границе, бар докладывал ситуацию. «С охотой никаких проблем, именно здесь проходила та полоска суши вдоль Литани, по которой можно попасть в огромную долину между хребтами Ливан и Антиливан. Две семьи выдр, что изъявили желание поселиться здесь, исправно снабжали рыбой. Обрабатываются свои два небольших поля для ячменя и чечевицы, а домашние животные за это время принесли хороший приплод. Рассеянно слушая бара, в голове сделал себе зарубку, что на Кипре дам возможность поселиться небольшими хуторами по несколько семей. Это снимет с меня необходимость обеспечивать их продовольствием и будет стимулировать внутреннюю торговлю, когда крестьяне начнут приносить свою продукцию в город. Бар, позови всех, мне надо поговорить с людьми. Пока мы с Санчей и Бером пили козье молоко, предложенное нам новой женой бара, собрались немногочисленные жители форта. Кроме бара и его жены, тут постоянно обитали две семейные пары выдр и еще три семьи из бывших уна. Гарнизон состоял из шести лучников, которые несли службу в форте в течение месяца, потом их сменяли. «Русы», — обратился я к людям, — «недалеко от нас живет очень сильное и многочисленное племя, что называет себя Аманахис. Находится оно примерно в 12-15 днях, в южной стороне, рукой показываю направление. Это племя строит корабли, почти как наши. У них есть луки, и они умеют ими пользоваться. Мы были там и убили много врагов, потопили три их корабля, но у них еще остались корабли. Я думаю, они придут сюда, чтобы убить нас всех, и вы первыми их увидите и столкнетесь с ними», — сделал паузу, чтобы перевести дух и посмотреть на их реакцию. Абсолютно спокойные лица, словно им не грозит никакая опасность. «Я пришлю сюда еще лучников, чтобы вам стало легче. Ваша задача — послать ко мне человека, как только появится корабль врага. И продержаться, пока я не приду на помощь. Есть у вас вопросы?» Молчание длилось около минуты, пока один из слушавших выдр не задал вопрос. «Макса, эти люди не знают, что вы великий дух. Как они могут нам навредить, если вы с нами?» «Не знают, но скоро узнают». Мне не понравился вопрос, люди искренне верили, что пока я с ними, им не грозит опасность. Так они даже не пошевелятся, уповая на великого духа Макса. Преданность и верность хорошо, но и самим надо быть готовым к отражению агрессии. Остаток вечера и часть ночи провел с баром, отправив отдыхать своих телохранителей. Очень долго вдалбливал бару о необходимости раннего обнаружения противника. Если появление врага он засечет еще на подступах к форту, то гонец, отправленный ко мне сразу, спасет им всем жизнь. В форте всегда держали двух верблюдов именно для этих целей. Вначале хотел озадачить бара разведкой, чтобы пара его людей, перейдя реку, уходили в степь на 20 километров. Но они могли напороться на дикари или увлечься охотой. А рисковать людьми и верблюдами не хотелось. Вместо этого поставил задачу, чтобы на берегу реки ближе к морю построили смотровую вышку. К корабль в море или воинов в степи с нее можно заметить издалека, так появится необходимая фара, чтобы успела прийти помощь. Бар малый толковый, в нем сомневаться не приходилось. С момента моего возвращения из плена у нас впервые состоялся такой обстоятельный разговор. Парень постарается, чтобы вновь не ударить в грязь лицом, в этом я не сомневался. Утром, когда проснулся, бара не было, он появился после завтрака, с четырьмя мужчинами волоча длинный ствол, будущую опору смотровой вышки. Макса, еще три принесем и начнем делать место, чтобы оттуда смотрели, с одышкой от усилий, но довольный проинформировал меня бар. Стоило с ним просто поговорить по душам, и его безразличие испарилось. Теперь он снова был похож на самого себя, активный и жизнерадостный. Молодец, бар, я знаю, что ты не подведешь. Пусть на вышке постоянно дежурит человек, похвалил я родственника и скомандовал своим сопровождающим. Мы возвращаемся в пляж, чтобы сразу отплыть на Кипрус. Обратно вернемся через 2 недели. Пока добрались до пляжа, начали сгущаться сумерки, день укорочивался, потому что уже стояла поздняя осень. Отплытие отложил на завтра, снова злясь на задержку. Если предчувствие меня не обманывает, каждый день может быть на счету. Возможно, я поспешил нанести визит племени Аманахис, вначале стоило закончить вопрос с переселением основной части людей на Кипр и развитием инфраструктуры. Алалихеп чувствовала себя лучше, вместе с Луа она быстро накрыла на стол. Пока мы сосредоточенно жевали, в голове крутилась мысль, что я что-то упускаю. Когда Санчи, наевшись, звучно рыгнул, сразу вспомнил озерные Луома. Еще тогда, уходя от них, пообещал себе, что вернусь за остатком племени, обреченное на вымирание из-за своей малочисленности. Конечно, возникала проблема с возможной беременностью моих партнерш. Но с этим как-то можно было разобраться, не афишируя. Санчи, не хочешь снова побывать на озере? Неандерталец не все понял, пришлось воссоздать мысленный образ озера и нагих амазонок, что дали нам хлеб, кровь и тело. Судя по выражению лица Санчи, предложение ему понравилось. Лар и Бер молча наблюдали за нами, каждое мое общение с Санчи их умиляло. Поручив Беру предупредить Тиландера, что утром отплываем, отпустил гостей, оставшись наедине с Алалихеп. Египтянка убрала со стола и с печальным выражением лица покорно проследовала в спальню. «Алоли, что случилось? Тебе плохо?» Лоа приводила женщину, когда мне было плохо вчера, та сказала, что внутри меня началась новая жизнь, опустив глаза невнятно проговорила жена. «Новая жизнь. Ты беременна». Я вскочил со шкуры, на которую уже успел лечь. Испуганный моим возгласом, в спальню ворвался Санчи, решивший, что мне угрожает опасность. Увидев меня обнаженного, ухмыльнулся и исчез. Да, новая жизнь, будет ребенок, слова давались Алалихеп тяжело, но не из-за ограниченного лексикона. Здесь явно что-то другое. Ты поэтому без настроения. Разве новая жизнь – это плохо? Макса, ребенок, который родился без позволения и обряда со стороны служителей Ра, считается биш, ублюдок. Биш не имеет никаких прав, их отдают, чтобы они работали гребцами на кораблях или других работах.